Валентина Петровна, это ваш знакомый со школы. Знакомый со школы. Не помнишь меня, Валь? Я в тебя влюблен был. Я с мужиками никогда не училась вместе. У нас было отдельно. Ну, в школе. Ну, помнишь, мы с тобой еще встречаться хотели. Чего? Встречаться хотели. Чего несешь ты, ебаная падла? Номер школы назови, блядь. Сама падла. А? Я не помню. Склероз. Помнишь? Забыл? Забыл. Память-то какая? Школу не помнишь? Не помнишь. А ты помнишь? А ты помнишь, Вань? Помню, все помню. А помнишь, как мы с тобой хотели в туалете покурить? Чего? Покурить в туалете, пивка еще попивали. Вот, не пила и не курила, хуйню несешь. Ага, где твой муж, Семен? Вот с кем ты, блядь, путаешь, ебаная падла. Учились с тобой вместе. Мы все время отдельно. Женщина отдельно, мужчина отдельно. Ну, а мы вместе с тобой еще гуляли. В каком классе-то? Я не помню. Но помню, что вроде бы четвертый. Да что ты? Да. 50 лет. 70 лет прошло, и ты вспомнил, блядь? Да. А помнишь, как мы с тобой занимались первым сексом? Чего? Помнишь, как мы с тобой сексом занимались? Я тебя попросил. Я только помню, когда замуж вышла, была цельной, нетронутой. Хуйню несёшь, блядь. А вышла я в 30. Я тебя выебал раньше, целку порвал тебе. А что ты пиздеешь? Нет уж, мне муж рвал целку, блядь, и удивлялся. Он помер. Один помер, другой воскрес. У тебя ж два мужа было. Я ж тебя знаю. Пошел к ебаной матери, ебнутая тварь. А, кстати, когда ты мне квартирку перепишешь? Я еще не ебнулась. Только ёбнутые переписывают. Стой. А у тебя есть там тараканы? Слушай, если там есть, я у тебя, ну, биты по башке, я въебу. А? Тараканы у тебя дома есть? Если есть, я пойду проверю сейчас. Тараканов я их морю. Спасибо, возможность, если появляются. Ладно, сейчас я с тортиком к тебе поднимусь. Да что? Да. Ты его в прихожей поставь, я подберу, блядь. А ты дверь открой, я сейчас скоро постучусь. Да кто ж на ночь дверь мужикам открывает? Ну ты откроешь мне. Я что, старый львов, не хочу сексом с тобой заняться. Ну, старый, помнишь? Да что ты? Да. Я на 90-летний старуху потянула. Так мне тоже 90. Кто же 90 лет сексом занимается? Чего несешь ты, ебаный? Я хочу просто. В гены бьют. Иди к психиатру, пока не поздно. Лечись, блядь. Номерок. Лечись, сука. Номерок дай. Номер, сука.